Глава 32. Телец. Игорь Сильвестрович Андранатти спокойно закончил ужинать и тщательно вымыл посуду. Затем вернулся в гостиную и проверил содержимое двух чемоданов, стоящих прямо на полу. Все необходимые вещи были собраны. Кажется, он ничего не забыл. Билет на поезд куплен, лежит в кармане пальто. Загранпаспорт и остальные документы он сунул во внутренний карман пиджака. Старик огляделся. Ему было жаль уезжать, но другого выбора не оставалось. Так уж сложились обстоятельства, но перед отъездом ему необходимо было закончить последнее дело, самое сложное. Андранатти надел старую одежду, в которой обычно работал в саду, натянул на ноги резиновые сапоги, а на руки перчатки из плотного брезента. Затем, прихватив керосиновый фонарь, Игорь Сильвестрович вышел через заднюю дверь дома и направился к хозяйственным постройкам. Сад утопал во тьме. Тусклый свет фонаря то и дело выхватывал из мрака голые ветки деревьев, давно лишившиеся листвы. Добравшись до большого кирпичного амбара, к которому примыкало несколько строений поменьше, старик вошел внутрь и тут же прикрыл за собой дверь. Амбар был завален ящиками с удобрениями, садовыми инструментами и мешками с землей. У входа стояла массивная газонокосилка. В дальней стене темнела узкая вертикальная дыра, пробитая, судя по всему, совсем недавно. Приблизившись, Игорь Сильвестрович посветил в нее фонарем. Стала видна фигура Владимира Мезенцева, подвешенного на толстой цепи, обвитой вокруг тела. Верхний конец цепи держался на крюке, вделанном прямо в стену. Шериф был без сознания. Его лицо покрывало корка запекшейся крови, на затылке темнела рана. Профессор Андранатти посветил ему прямо в глаза, и шериф вяло пошевелился, приходя в себя. — А виной всему ваши неуместные расспросы, шериф, — тихо произнес профессор, ставя фонарь на большой ящик возле пролома. — Кто просил вас совать нос куда не следует? «Тайны прошлого должны оставаться в прошлом. К чему ворошить осиное гнездо?» Шериф медленно открыл глаза, все еще не понимая, что происходит. Он увидел штабель новых кирпичей, корыто со свежим цементным раствором и строительный мастерок в руке старика. «Я не любитель кровавых расправ», — доверительно произнес Андранатти. — Но нужно же как-то заставить вас замолчать. — Уж не обессудьте. Зачерпнув мастерком строительный раствор, старик уложил первый слой кирпичей поперек прохода в пролом, затем принялся выкладывать второй ряд. — Вы с ума сошли? — глухо пробормотал шериф, встряхнувшись. — Что за безумие? Он попытался освободить руки, но цепи держали очень крепко. Андранатти нанес новый слой раствора на ряд кирпичей. — Вы опасны, шериф, — бормотал он, — а я лишь хочу себя обезопасить. — Вам ведь уже приходилось делать это раньше? — с ненавистью спросил Мезенцев. Стена перед ним росла. — Призрак в музее. Ее останки вы тоже где-то замуровали? — Каждый из членов нашего небольшого сообщества должен исполнять определенные обязанности, возложенные на него свыше. — Непонятно, — ответил старик. — Кто-то следит за безопасностью, кто-то сражается, а кто-то скрывает улики. Но иногда мне тоже приходилось делать грязную работу, хоть я и большой противник всего этого. Стена уже была по пояс Мезенцеву, а он все рвался, пытаясь расшатать крюк, на котором висела цепь. — Я много лет занимался археологией, — пробормотал Андранатти. — Мне приходилось вскрывать старинные гробницы, но вот уж никогда не думал, что придется возводить новые. — Да вы просто псих! — крикнул шериф. — Я делаю то, что должно. «Думаете, мне это нравится?» — спокойно спросил Игорь Сильвестрович. «Но иногда у нас просто нет другого выхода. Знаете, шериф, ничто так не объединяет людей, как общая тайна. И чем страшнее секрет, тем прочнее эта связь. Зачастую разорвать эти проклятые узы может лишь смерть. Иногда это смерть всех причастных, всех посвященных в тайну. Но я пока умирать не планирую». «Что за тайну вы храните?» «Зачем вы приехали в этот город?» «Чтобы помогать людям». «Но нуждаемся ли мы в вашей помощи? Об этом вы не задумывались?» «На кого вы работаете, Андронати? Кто стоит за вами?» «Я что, похож на злодея из фильмов про Джеймса Бонда?» Печально усмехнулся старик, продолжая работу. «Не в моих привычках раскрывать свои истинные планы, шериф. А потому советую успокоиться и поберечь воздух. Скоро у вас его почти не останется». Кладка кирпичей уже достигала груди пленника. «Вы же знаете, что вам не скрыться?» — глухо спросил Владимир Мезенцев. «Мне столько лет удавалось скрывать, правда? Думаете, на этот раз не получится?» Из пролома не донеслось ни звука. Удовлетворенно кивнув, профессор продолжил работу. Стена быстро росла. Очень скоро профессору осталось вложить последний кирпич. «Прощайте, шериф», — с сожалением произнес старик. «Жаль, что все закончилось именно таким образом. Вы действительно произвели на меня приятное впечатление, но, увы...» «Будь ты проклят!» — выдохнул пленник. Андронати с грустной улыбкой вставил последний кирпич, завершив кладку, затем мастерком растер по новой стене излишки строительного раствора. Взяв фонарь, он отправился обратно в дом. На последние сборы оставалось всего ничего. Его поезд отбывал уже через полтора часа. Мэр Клыкова Сергей Арсеньевич Белобров вернулся к зданию городской администрации очень поздно. Стрелки часов на башне показывали 10 вечера. Идти домой ему не хотелось, уж слишком он был взбудоражен. Придется многое объяснять жене, а он сейчас не готов к объяснениям. Происшествие в музее его порядком напугало. Призрак и злополучные кости. Шериф теперь точно вцепится в это дело, словно клещ. А если что-то выяснит? До сих пор ему удавалось держать его на расстоянии от всего происходящего в Клыково. Но шило в мешке не утаить. Владимир Мезенцев уже не раз становился свидетелем странных происшествий, и очень скоро он все сопоставит. Тяжело вздохнув, мэр направился к входным дверям. Рабочий день давно закончился. Окна администрации не светились. Кроме пары охранников, дежуривших у входа в здание, никого не было. Поднявшись, Сергей Арсеньевич толкнул дверь своего кабинета. Вспоминая события в краеведческом музее, он в очередной раз обругал себя за то, что допустил проведение оккультного ритуала. Кто знает, может, призрак вел бы себя не так агрессивно, если бы его не разозлили. К тому же в музее оказалось слишком много ненужных свидетелей. Подростки из академии, репортеры, вездесущий пивоваров, которого давно пора гнать из города. Когда началась неразбериха, только присутствие непосвященных удержало Белоброва от применения способностей. Ни к чему ему открывать свое истинное лицо перед газетчиками и полицией. Он включил свет и глянул на свое отражение в огромном окне. Сквозь его силуэт просвечивал спящий город с темными улицами и пересекающими их каналами. Далеко за лесом темнели силуэты высоких гор, эффектно подсвеченные бледным светом луны. Это его вотчина, его владение, мир, которым он правил уже много лет. В Клыково случались катаклизмы и пострашнее, но ему всегда удавалось найти выход из любой ситуации. Мэр не сомневался, что и сейчас у него все получится. Сергей Арсеньевич все еще любовался видом, когда за его спиной возникла стройная фигура. Он увидел ее отражение в стекле. — Ты уже здесь, Доминика? — с улыбкой спросил мэр, оборачиваясь. — Хорошо, что пришла. Не представляешь, что сейчас произошло? Силуэт шевельнулся, и мэр с ужасом понял, что это вовсе не Доминика Поветруля. Перед ним стоял змееносец. Стройное мускулистое тело обтягивало черная кожа, лицо скрывала плотная маска с прорезями для глаз. В руках, облаченных в черные перчатки, змееносец держал два коротких серебряных клинка. Едва он сделал шаг вперед, как мэр проворно отпрянул, схватил первое подвернувшееся кресло и силой толкнул его в змееносца. Но тот отшвырнул кресло мощным ударом ноги, затем ринулся на мэра. Белобров ловко уворачивался, кружа по кабинету. Ему даже удалось отбить несколько ударов кулаками и локтями, а потом выскочить в коридор. Змееносец молниеносно ринулся за ним. Оттолкнувшись ногой от стены, он взмыл к потолку и сверху обрушил мечи на противника. Белобров, отскочив, ударился спиной о стену. Клинки замелькали перед ним. Змееносец пытался ударить, но мэр извивался, как змея. Клинки ударялись о стену, сыпалась на пол штукатурка. Изловчившись, мэр схватил убийцу за запястье, развел руки в стороны и с силой всадил ногу ему в живот. Змееносец, охнув, отскочил назад. Белобров бросился прочь, но змееносец уже преградил ему путь. Тогда мэр побежал в другой конец коридора, где была дверь, ведущая к пожарной лестнице. Змееносец не отставал. Сергей Арсеньевич на бегу опрокинул несколько кадок с пальмами, но это не остановило его преследователя. Он легко перепрыгивал через растения и обломки горшков. Достигнув двери, Белобров обернулся, и в его руках полыхнула яркая вспышка багрового пламени. Огненный шар понесся навстречу змееносцу, и тот едва успел упасть на пол. Магический удар обрушился на дверь одного из кабинетов и разнес ее в щепки. Сергей Арсеньевич выбежал на лестничную клетку, но спуск ему преградила железная решетка. Стальная дверь оказалась заперта и обмотана толстой цепью. Пришлось вернуться к лестнице, ведущей наверх. Мэр начал подниматься на кровлю здания. Дверь за его спиной распахнулась, и он снова выстрелил, не глядя. Змееносец отпрянул в сторону, и огненный шар пробил огромную дыру в стене, но Сергей Арсеньевич уже выбрался на крышу и, замирая от ужаса, огляделся по сторонам. Весь центр города лежал перед ним, как на ладони. Далеко внизу темнела площадь, окруженная старинными фонарями. Над головой Сергея Арсеньевича возвышалась гигантская башня с четырьмя круглыми циферблатами, смотрящими в каждую сторону света. Он слышал приглушенный гул часового механизма, отсчитывающего время. С противоположной стороны крыши торчали перила пожарной лестницы, по которой он собирался спуститься вниз. Мэр бросился к ней, но тут возле самого его уха просвистел метко пущенный клинок, ударился в стену часовой башни и отлетел назад. Белобров заторопился. Змееносец за его спиной уже полностью выбрался из люка и встал на крыше в полный рост. Выхватив из-под полы куртки еще один метательный нож, он швырнул его в беглеца, и тот еле успел увернуться. Поняв, что скрыться без боя не удастся, мэр медленно повернулся лицом к противнику. — Ну ладно, поганец! — злобно усмехнулся Белобров. — Ты сам этого хотел! Раскинув руки в стороны, он сжал кулаки и напрягся. В тот же момент его фигуру окутало яркое красноватое свечение, но змееносец не стал дожидаться, чем это закончится. Пригнувшись, он бросился к Белоброву, размахивая серебряным клинком. Вокруг тела мэра из красного сияния соткалась фигура огромного быка. По мощной туше тельца змеились красные молнии, глаза чудовища полыхали жутким багровым огнем, ударив огромным копытом по кровле, отчего в воздух взметнулись яркие искры, он быстро понесся навстречу змееносцу, а Сергей Арсеньевич Белобров с торжествующим видом выставил перед собой скрюченные пальцы, управляя призрачным монстром. Бык, грохоча копытами, сделал гигантский прыжок, змееносец метнулся в сторону, перекатился, и телец тяжело пронесся мимо. Мгновение спустя он ударился рогами в кирпичную трубу воздуховода, и та разлетелась вдребезги. Змееносец проворно ринулся к мэру, и острый серебряный клинок пронесся у самого лица Белоброва. Мэр отскочил назад. С его рук сорвалось пламя и ударило в торс змееносца. Бык тем временем, гулко топая, начал разворачиваться. Змееносец руками сбил с себя пламя, не издавая при этом ни единого звука, а затем, размахнувшись, рубанул по скользящей. Мэр проскочил под его рукой и ударил противника ногой в бок. Тот покатился по крыше. Бык несся прямо на него, но змееносец успел подсечь Белоброва ногами. Мэр рухнул рядом с ним. Призрачному тельцу пришлось притормозить, чтобы не растоптать своего повелителя. Змееносец замахнулся клинком. Белобров едва успел схватить его за запястье. Огненный телец подскочил сбоку и, склонив сияющую голову, ударил змееносца рогами. Зашипев от боли, тот с грохотом откатился в сторону. Бык, рассыпая красные искры, снова помчался на него, но змееносец увернулся от очередной атаки монстра и опять навалился на мэра. Сергей Арсеньевич Белобров, несмотря на солидный возраст, ни в чем не уступал сопернику. Они дрались руками и ногами, нападая и уходя от ударов, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Телец, сплетенный из красных молний, носился вокруг, стремясь нанести удар, но противники находились слишком близко друг к другу, поэтому монстр не мог напасть. На крыше мэрии разгорелось нешуточное сражение. Красные всполохи и взрывы то и дело освещали подножие часовой башни. Наконец, мэру удалось ударом ноги отбросить от себя змееносца. Тот рухнул на спину, тяжело дыша. Меч вылетел из его руки. Сжав кулаки, Сергей Арсеньевич торжествующе рассмеялся и взглянул на быка. Телец с готовностью помчался на поверженного противника, выставив вперед острые сияющие рога. Но змееносец, собрав все оставшиеся силы, сумел выкатиться из-под самых копыт быка, а затем выхватил из-под куртки последний нож и метнул его в торжествующего мэра. И на этот раз ему повезло. Сергей Арсеньевич Белобров, балансируя на краю крыши, перестал смеяться, опустил голову и удивленно уставился на рукоятку стилета, торчащую у него из груди. Затем судорожно вздохнул и грузно повалился назад через бетонный парапет. Он рухнул на площадь, окруженную старинными фонарями, и в тот же миг телец, сотканный из красных молний, растворился в воздухе. В окрестностях часовой башни снова установилась мертвая тишина.